печали, в минуты бессилия, душевного срыва на долгом пути. Нам слышится голос Христа неизбывный. Смотри на Голгофу, на Голгофу смотри. Нам слышится голос Христа неизбывный. Смотри на Голгофу, на Голгофу смотри. Когда ты не можешь ответить сердечно на чьё-то тревожное слово «прости», взгляни, учись, как прощает всех грешных Христос на Голгофе, на Голгофу смотри. Взгляни и учись, как прощает всех грешных Христос на Голгофе, на Голгофу смотри. Когда в твоем сердце под пеплом холодным погаснут последние искры любви, однажды еще, уходя от Голгофы, взгляни на нее, на Голгофу смотри. Однажды еще, уходя от Голгофы, взгляни на нее, на Голгофу смотри. И в солнце, и в дождь, на рассвете, в ночи, когда будешь счастлив, когда ты устанешь, смотри на Голгофу, на Голгофу смотри. Когда будешь счастлив, когда ты устанешь, смотри на Голгофу.